Чем занимался Эмиль Буле в день своего исчезновения? Подождите, это был вторник, так ведь? Мы спустились в зал, чтобы посмотреть одну испанскую танцовщицу, которую он ангажировал. Потом он принял представителя фирмы по кондиционерным установкам. Он намеревался установить кондиционеры во всех четырех кабаре. В «Лотосе» было особенно плохо с вентиляцией. Мегре вспомнил, что видел среди вещей покойного какой-то каталог. Кто вел его финансовые дела? Что вы имеете в виду? Кто платил по накладным? Персоналу? Счетовод, разумеется. Его кабинет там же, над «Лотосом»? Да, маленькая комнатка, что выходит во двор. Он пожилой человек, беспрестанно брюзжит, и каждый раз, когда ему нужно платить деньги, страдает так, словно выкладывает их из своего кармана. Его фамилия Резон. Мсье Резон, как его зовут все, потому что если к нему обратиться, не прибавив мсье, он сейчас на площади Пегаль? Несомненно. Он единственный работает по утрам, ведь по вечерам и ночью ему там делать нечего. Мать вышла из комнаты и вскоре вернулась с оплетенной бутылью кьянти и бокалами. По-видимому, в каждом кабаре есть свой управляющий. Ада покачала головой. Нет, совсем не так. Антонио управляет Пари-Стрип, потому что оно находится в другом квартале, там и публика иная, и стиль иной. Вы понимаете, что я имею в виду? И кроме того, Антонио — член нашей семьи. Три других кабаре расположены почти дверь в дверь, и в течение вечера некоторые артисты переходят из одного в другое. Эмиль тоже ходил туда-сюда, как челнок, и следил за всем. Иногда часа в три утра из «Лотоса» в «Голубой экспресс», например, посылали ящики с шампанским или бутылки виски. Если в одном из кабаре было полно гостей, и персонал не успевал обслуживать, Эмиль направлял кого-нибудь на подмогу из другого, где народу было поменьше. Иными словами, Эмиль Буле лично управлял тремя кабаре на Монмартре. На деле, да. Хотя в каждом был метрдотель, ответственный за... Мсье Резон занимался счетами и бумагами. Этого вполне достаточно. А вы? Я сопровождала зятя и брала все на заметку. Заказать то-то и то-то, встретиться с таким-то поставщиком или таким-то антрепренером. Позвонить какой-нибудь артистке, которая выступает в другом месте, и попытаться ангажировать ее. По вечерам вы его тоже сопровождали? Только часть вечера. До которого часа обычно? До 10 или 11. Самое муторное — это подготовить все к 9 часам. Ведь всегда кого-нибудь не окажется на месте. Или официанты, или музыканты, или танцовщицы. А то они привезут вовремя шампанское, юбки для танцовщиц. Мегре задумчиво проговорил. Я начинаю представлять себе. Вы были с ним во вторник вечером, как и каждый день. Он снова взглянул на Марину и снова обнаружил на ее лице и следа ревности. В котором часу вы расстались с вашим зятем? В 10:30. Где вы тогда находились? В «Лотосе». «Лотос» как бы наш центр. А до этого мы побывали уже в «Голубом экспрессе» и в «Сент-Роп». Вы не заметили ничего необычного? Ничего. Разве только подумала, что скоро пойдет дождь. Дождь был? Чуть поморосило, как раз когда я выходила из «Лотоса». Микей предложил мне взять зонтик, но я подождала, и через 5 минут дождь кончился. Вы записывали деловые встречи, Буле? При необходимости я напоминала ему о них. Но не часто, потому что он все помнил сам. Он был человек спокойный, рассудительный и относился к своим делам очень серьезно. Он ни с кем не должен был встретиться в тот вечер. Насколько мне известно, нет. А вы знали бы об этом? Наверное, я не хочу преувеличивать свою роль. Например, он не обсуждал со мною ни своих дел, ни своих планов, но вел разговоры при мне. Она продолжала. Когда Буле принимал посетителей, я почти всегда присутствовала. Не помню случая, чтобы он попросил меня выйти. Иногда он говорил мне, к примеру, нужно сменить обивку в «Голубом экспрессе». Я брала это на заметку и на завтра днем напоминала ему.